Глава 14. Заур. «Ты чего такой довольный? Неужели поездка была настолько увлекательной?» — накидывается на меня с вопросом Ди. «Просто потрясающе!» — ухмыляюсь я, вспоминая два дня охренительного секса с рыжулей. «Кто же знал, что учить девчонку трахаться может быть таким увлекательным занятием?» «Сама-то ты чем занималась?» — пытаюсь я отвлечься, чувствуя, как член опять наливается кровью от воспоминаний о том, что проделывал язычок моей нежены. Хорошо все же, что Ида оказалась такой талантливой ученицей, совсем не возражающей против минета. Терпеть не могу девчонок, считающих, что сосать член ниже их достоинства. На самом деле я переживал, что зараза тоже начнет ломаться, но, к счастью, после первого раза мне не пришлось особо ее уговаривать. Конечно, я тоже в долгу не оставался, войдя во вкус и пристрастившись к ее сладкой киске. Я не соврал, когда говорил, что не делал этого раньше. Но черт меня дери, просто не смог устоять перед этой сочной прелестью. Она была там такая красивая и, как оказалось, вкусная, что удержаться просто не было сил. И плевать, что я теперь лизун, над которыми всегда смеялся. «Эй, ты где потерялся?» – машет перед моим лицом ладонью сестра. «Нигде. Просто думаю о том, что съесть на ужин. Умираю с голода», – нахожусь я. «Я как раз хотела что-нибудь заказать. Услуг сегодня выходной», — говорит Ди. «Не нужно заказывать, я что-нибудь приготовлю», — спускается переодетая в домашнее рыжуля. Она сразу поскакала наверх, стоило нам приехать. «Еще бы, ведь я, не удержавшись, устроил нам секс-марафон прямо в машине. Хорошо, что нашел тупичок по дороге». «А ты разве не устала?» — спрашивает ее сестра. «Отчего? Мне совсем не сложно приготовить ужин. А где папа?» — спрашивает она. «В своем кабинете опять работает», — вздыхает Ди. «Ладно, выманим его вкусной едой». «Черт!» — стонет вдруг сестра. «Что такое?» — тут же хмурится рыжуля. «Прости, но я не смогу тебе помочь. Мне нужно закончить доклад. Я испустилась-то, лишь услышав, что вы вернулись». «Ничего страшного, не переживай. Учеба важнее всего. Заканчивай и приходи ужинать», — улыбается в ответ зараза, совершенно не выглядя раздосадованной. Ди поднимается к себе, а Ида идет на кухню. Не знаю зачем, но я следую за ней, вместо того, чтобы тоже подняться в комнату. «Ты чего это?» – удивляется она, когда я сажусь за стол. «Ничего, мне скучно. Вот и решил за тобой понаблюдать». Пожимаю я плечами, наливая себе домашний лимонад, стоящий на столе вместе со стаканами. «Я тебе что, клоун, чтобы развлекать?» – хмурится девушка. «Вот почему ты такая вредная, когда в тебе нет моего члена?» – с ухмылкой спрашиваю я, наслаждаясь тем, как она тут же покрывается краской смущения. «Охренеть! Вот как она умудряется до сих пор краснеть?» «Заур!» прилетает в меня тряпка. «Как можно быть таким пошляком? Я вымою тебе рот с мылом!» — смешно грозит она. «И как же ты это сделаешь?» — приподнимаю я брови. «Или ты уже начала мечтать о садомазо? Свяжешь меня?» — дразню ее, зная, как она реагирует на подобные разговоры. «С тобой бесполезно говорить», — ворчит она, идя к холодильнику и доставая из него рыбу. Кладет ее в воду, потом достает овощи и начинает их чистить. «Так и будешь молчать?» — не выдерживаю я тишины. «Может, пойдем займемся сексом? Все равно же придется ждать, пока разморозится рыба». «Никакого тебе секса, пока не научишься уважению», — кидает она на меня злобный взгляд. «И в чем же проявляется мое неуважение?» — встав, подхожу я к ней. «По-моему, я очень даже уважителен». «Так уважителен, что ты кончаешь всякий раз, когда я начинаю?» «Вот о чем и речь. Хватит все время говорить о сексе», — толкает она меня локтем, когда я пытаюсь пристроиться к ней сзади. «Правильно. Не надо говорить о сексе, надо им заниматься». Кладу ладони на ее ладную попку и фантазирую, как возьму ее сегодня сзади. Эту позу мы еще не пробовали. «Убери руки, извращенец! Сколько можно?» – виляет она бедрами, чем только ухудшает ситуацию. Я лишь сильнее завожусь от такой картины и щипаю ее за ягодицы. «Заур! Что?» – целую ее сзади за шею, прикусывая кожу зубами. «Пиздец, как хочу ей вставить! Яйца ломит так, словно у меня месяц страха не было!» «Хватит, папа может зайти!» «Он слишком занят», — отмахиваюсь я, потираясь пахом о ее сладкую попку. Толкаюсь в нее, давая почувствовать, что у меня встал. «Ты просто невыносим», — стонет она, когда я накрываю руками ее грудь, сминая сквозь ткань лифчика и платья. «Винить ты можешь только себя, нехер быть такой горячей». Запускаю руку под лиф и нахожу затвердевший сосок. Ухмыляюсь от мысли, что женушка завелась, несмотря на свои ярые протесты и ругань. «И кто же из нас озабочен?» «Ну что?» «Поднимемся наверх или закончим прямо тут?» — шепчу ей на ушко. «Потом». Все еще пытается она сопротивляться, и, поняв, что наверх я ее с таким настроем не потащу, быстро закрываю дверь кухни, радуясь, что на ней имеется замок, как, впрочем, и на всех дверях в доме. «Ты что?» — оборачивается она, но я тут же возвращаюсь и одним стремительным движением разворачиваю ее обратно. Кладу грудью на столешницу, отмечая, что она просто идеальна для моей цели. Расстегиваю штаны, достаю член и, скатав ее платье на талии, отодвигаю в сторону трусики. «Заур!» — пищит рыжуля, но я одним стремительным движением заполняю ее нутро своим членом. Это называется быстрый перепихон. Держа ее за бедра, начинаю двигаться, наслаждаясь шлепками, что издает ее текучая соками киска. «Чертова вружка!» — рычу ей в спину, утыкаясь лбом в лопатки. «Говоришь мне нет, в то время как сама только и жаждешь быть насаженной на мой член». «Ида!» «Мой муж просто сумасшедший. Похотливый маньяк, помешавшийся на моем теле. Иначе я никак не могу объяснить тот факт, что он набрасывается на меня при любой подвернувшейся возможности и доводит до оргазма. И вроде пытаюсь ему противостоять, но ничего не выходит. Никак не получается сопротивляться, стоит ему меня коснуться. Даже его ужасная пошлость заводит. Но как он мог додуматься соблазнять меня на кухне, где любой из членов семьи может зайти и застать нас в провокационной позе? Но я снова сдалась и дала ему то, что он так просит. Вернее, берет, не спрашивая. И самое ужасное, что он прав». Я с радостью принимаю его член в себя, ощущая болезненное и бесконечно приятное растяжение. Трение наших тел сводит с ума, вокруг витает аромат секса. Наши сплетенные тела скользят друг от друга, и Заур, как обычно, говорит пошлости, что заставляет удовольствие дойти до максимума. Выгибаюсь в спине и подставляю попку, принимая его активные толчки. Губа закушена до крови, глаза закрыты. Я вбираю в себя член мужа и забываю обо всем на свете, есть только он и я. Наконец, наслаждение затапливает меня сверху донизу, а попку орошают сгустки семени, после чего Заур со стоном наваливается на меня сверху. Он сдавливает мою талию, скользя носом по спине и прикусывая ушко. «Как видишь, никто не зашел», — посмеивается он, отстраняясь от меня и вытирая салфеткой сначала мою попку, а потом и свой член. Затем выбрасывает смятую салфетку в мусорку, пряча там следы нашего преступления. Я же качаю головой, пока расправляю свою одежду. «Но мог же зайти, не делай так больше». Упрекаю его, а у самой краснеют щеки, когда вижу наглый взгляд мужа, шарящий по моему телу. «Не доводить тебя больше до оргазма?» Подкалывает он меня, проходя к столу, наливая себе из графина воды и выпивая целый стакан. «Ты понимаешь, о чем я?» Негодую, тоже испытывая жажду и тоже выпиваю воды. «И когда же моя жена перестанет смущаться?» Поднимает он с насмешливой мольбой голову к небу. «Развращаю ее, развращаю, а она все еще отчитывает меня за то, что делаю ей хорошо в любое время дня и ночи. Не пытайся вызвать у меня чувство вины, Заур». Пригрозив пальцем, стараюсь прийти в себя. «Черт, чем я занимаюсь?» Наваждение еще не отпустило меня, и он это прекрасно видит, самодовольно улыбаясь. «Я пытаюсь вызвать твою благодарность, рыжуля. Ты разве не знаешь, что секс полезен для здоровья?» Подходит он ко мне и пробует обнять. «Без рук!» – отпихиваю я его со строгим выражением лица, чтобы и не подумал приближаться. Я уже за себя в его присутствии не отвечаю. Мой муж – это ходячий тестостерон. На него невозможно просто смотреть. Обязательно хочется трогать. Но если потрогаю, все обязательно закончится в постели. Хотя ему и постель не нужна. Нагибает меня везде, где ему хочется. «Ладно, тогда я пойду в душ», — говорит он, и тут я от возмущения просто теряюсь. «Какой еще душ? Значит, отвлек меня и хочешь теперь уйти по своим делам?» Упираю руки в боки и обвожу его суровым взглядом. «А у тебя есть какие-то предложения, рыжуля? Почему бы тебе не помочь мне на кухне? Ты у меня украл время, знаешь ли, так что давай, возвращай его своим трудом», — указываю глазами на продукты. «Предлагаешь мне заняться готовкой?» — приходит он в недоумение. «А ты считаешь, что это женское занятие? Ты что, из тех шовинистов, которые думают, что место женщины на кухне? Не стыдно, Заур? Ты же жил в Европе!» Упрекаю я, злясь на всех мужчин с их патриархальными взглядами. «Ты чего раскудахталась, рыжуля?» Ловит он меня, как я не упираюсь, и зажимает между своих ног, заставляя наклониться назад и зависнуть в такой позе над столешницей, обжигает взглядом полным голода. «Видимо, я мало тебя трахаю, раз у тебя находятся силы, чтобы меня пилить». «Я не пилю!» — пихаю его в грудь, млея от того, что он так близко прижимается ко мне и смотрит своим жарким взглядом, что обещает все виды удовольствия. «Просто мы и правда увлеклись, а я обещала приготовить ужин». «Никто тебя за язык не тянул», — быстро целует он меня, отпуская и оглядываясь по сторонам. «Так, что там надо делать? Между прочим, я умею готовить». «Да ладно», — смотрю на него удивленно. «Ты и готовка? Это где-то в разных вселенных». «Плохо ты меня знаешь, женушка. Я вообще-то в детстве частенько готовил, помогал ма...» Вдруг его голос прерывается. И потом он отворачивается, хватая в руки нож и подбрасывая в руке картофелину. «Короче, картошку я могу почистить, не парься». С интересом смотрю на него. О чем он говорил? О помощи маме в детстве? Видимо, эта тема запретная. Он не хочет и не любит вспоминать свою мать, вызывая у меня такой реакцией еще больше любопытства к этой теме. Но я уже изучила своего мужа и вижу, когда надо прекратить расспрашивать. Сейчас именно тот момент. «Ладно, давай, ты чисти картошку, а я буду готовить рыбу к запеканию», — решаю я, распорядившись нашими дальнейшими действиями. И радуюсь, что хоть в чем-то могу быть хозяйкой положения. «Ида, ты просто превзошла сама себя», — нахваливает меня свекор, наслаждаясь свежеприготовленной рыбой и уминая ее за обе щеки. «На этот раз я готовила не одна», — кидаю взгляд на Юсупова. «Заур мне помогал». «Заур? Вот это да! Удивляется свекр, награждая сына улыбкой. «Я и забыл, когда видел тебя в последний раз на кухне, сынок. Женитьба положительно на тебя влияет, как я посмотрю. Что еще нас ждет? Какие свои стороны нам откроешь?» «Я думаю, что он будет отличным папочкой», — загорается идея Диана, хихикая и вжимая голову в плечи от удовольствия. «Вы не хотите порадовать нас новостью? Я ужасно хочу племянников». «Каких еще племянников? Совсем, что ли, мелкая?» — тут же выпучивает глаза Заур. «Мы сами дети, куда нам своих?» «Вот еще! Раз для женитьбы не маленький, то и для детей тоже!» Не успокаивается заловка, а я с ужасом наблюдаю за тем, каким отрешенным и непримиримым становится выражение лица Юсупова. «Какая же я дурочка! На миг забыла, что мы вовсе не муж и жена. Мы просто временные соседи, которые занимаются сексом. Хорошо, что эта ситуация вернула меня на землю». Заур. «Ты чего это?» – недоуменно хмурюсь я, когда Рыжуля отпихивает меня плечом при попытке обнять ее со спины. «Прошел месяц с нашего первого секса, и с каждым разом я понимал, что лучшего траха в моей жизни еще не было. Эта девочка просто свела меня с ума своим соблазнительным телом. Я же просила не трогать меня в офисе. Как всегда, горит она негодованием. Тут же никого нет, все ушли на обед, в отличие от нас. Смотрю на нее с укором. Ведь эта заучка, как обычно, захотела доделать работу, прежде чем идти есть». «Я тебя не держу, мог бы и сходить. Тем более, что тебе было кому составить компанию», — фыркает она, явно намекая на одну из секретарш, с которыми мы имеем дело. «Ты что, ревнуешь?» — самодовольно приподнимаю я брови, делая шаг и вплотную прижимаясь к ней грудью. «Еще чего?» — тут же отрицает она. «Просто не понимаю, как можно быть такой навязчивой». «Вчера ночью кое-кто был не менее навязчив», — пошло шепчу ей на ушко. «Что? Ты сравниваешь меня с ней?» Тут же закипает моя фурия, зло отпихивая меня за плечи. Я тут же перехватываю ее руки и, заломив за спину, коротко целую в манящие губы. «Кажется, кому-то не хватило ласки прошлой ночью. Могу с легкостью это исправить». Толкаюсь окрепшим членом ей в живот, отчего она еще больше звереет. «Хватит думать о сексе. Я же говорила, никакого секса в офисе. Я помню». Смеюсь я, кусая ее в шею. «Какая же ты вредная». «Зачем это?» – недоуменно хмурюсь я, когда моя дорогая женушка заявляет, что идет с ночевкой к себе домой. «Затем что надо? Что за допрос?» – тут же хмурится она. «Учитывая, какие у вас отношения с родителями, вполне резонный вопрос, на который я хочу получить ответ», – не отстаю я. «Не веди себя как муж», – отвечает эта язва, продолжая паковать небольшую сумку. «Я уже сказала папе, что меня не будет». «Кто бы сомневался», – закатываю я глаза. «Сексом-то хоть займемся перед твоим уходом?» – язвлю я, не понимая, почему так злюсь. «Но хочет она провести время с теми ужасными людьми. Мне-то какое дело? Если ей нравится оскорбление, пусть терпит». «Что с тобой такое?» – остановив сборы, встает она надо мной. «Со мной то, что ты относишься ко мне, как к...» – осекаюсь я. «Как к сексуальному партнеру без обязательств?» – удивленно приподнимает она брови. «Мне казалось, именно ими мы и являемся. Разве это не было твое условие?» «Ты права», – с усмешкой киваю я, одним рывком роняя ее к себе на колени. «Мне просто не хватило секса после твоего офисного облома. Наклоняюсь и целую эти порочные губы, творящие со мной что-то, чего не творил никто. Может, отсосешь по-быстрому, раз так спешишь?» Прервав поцелуй, провожу большим пальцем по ее нижней губе. «А немного ли ты хочешь, муженек?» – с лисьей улыбкой выгибает она бровь. «Ты же так умрешь от удовольствия!» «Это ты меня таким слабым считаешь? Или свое умение сосать нахваливаешь?» Подкалываю я ее, шаря по попке руками и стискивая полушария пальцами. «До чего она у нее сочная и упругая, идеально помещается в мои ладони!» «Фу, Заур!» Легко шлепает она меня по губам и морщит свой милый носик. «Сколько можно быть таким пошлым? Я никогда не привыкну к этой грубости». «Столько, сколько нужно». Встаю на ноги вместе с этой вредной девчонкой на руках и опрокидываю ее на кровать. «И не ври, что тебе не нравится». Подмигиваю ей, нависая сверху. Дышу, как загнанный зверь, просто глядя на распластанное подо мной тело. Мне достаточно одного взгляда, чтобы член встал как по команде. И скрывать свои желания я не привык. И только Рыжуля продолжает строить из себя праведницу. Впрочем, мне даже нравится ее уламывать и видеть, как она сопротивляется самой себе. Смотрю и вижу по глазам, что уже поплыла. «Только быстро, Заур, я правда тороплюсь», — закидывает руки мне за шею, притягивая к себе за голову, от жадных поцелуев сносит крышу. Ее сладкий аромат будоражит кровь, рыжая зарывается пальцами в мои волосы и уже сама бесстыдно льнет своим телом к моему. И зачем отказывалась? Сама уже вся мокрая сто пудов. Сейчас проверим. Ида. И как я могла снова поддаться наглым приставаниям Юсупова? Я же должна была уже с собранной сумкой выйти за порог этой комнаты, а вместо этого лежу, придавленная горячим мускулистым телом мужа, а его вставший член упирается мне вниз живота. Правда, между нами тонкая преграда в виде моего платья, но когда это останавливало моего похотливого мужа? Он стягивает с меня платье настолько незаметно, что я не понимаю, как оказываюсь под ним в одном белье. Волшебник какой-то в самом деле. Жадные поцелуи доводят меня до самого настоящего исступления. Стыдно, до чего быстро он меня возбудил. Какая-то больная стала, зависимая от него. Не могу сопротивляться и отказываться от искушения. Какая мокренькая Ида. Дразнит он меня, добравшись в развилку между ног и запустив пальцы в трусики. Наглый. Какой же он наглый и приставучий. И умелый. Теребит напряженный узелок плоти, уже в точности зная, как доставить мне удовольствие. Выгибаюсь навстречу его ласкам, глаза сами по себе закрываются, стоны разносятся по комнате. Позорно капитулировала, хотя атака толком еще даже не начиналась. Он меня просто коснулся, а я уже завоевана. С этим нужно что-то делать, как-то избавиться от этой мощной тяги к мужу. Но пока я не в силах даже слова сказать, он так порочно меня ласкает, а этот его пожирающий взгляд, что он не отрывает от меня, все вместе делает меня его безвольной рабыней, готовой молить ее взять. «Люблю, когда ты такая мокрая», — шепчет он прямо в губы, а пальцы двигаются быстрее и глубже. «Раздвинь ножки, рыжуля». Он долго меня мучает, почти доводит до оргазма, но не дает дойти до финальной точки. Я в полной прострации и плохо соображаю, слышу только треск ткани, резко оглушительно звучащий в комнате. Варвар, он порвал мои трусики, сорвал с меня и куда-то выбросил, а я даже возмутиться не успеваю, ведь твердый член, заполнивший лона, лишает любой возможности на слова. Да что там слова, я даже членораздельный звук из себя выдавить не в состоянии. Да, пиздец, какая ты узкая, рыжуля, эта девочка просто непокорима. Хрипит он, с силой врываясь в мое лоно. Я лишь издаю стоны, замерев на месте и просто наслаждаюсь тем, что происходит у меня между ног. Приятные покалывания уже заполнили низ живота. Но Заур, словно почувствовав это, резко вытаскивает из меня член и переворачивает меня на живот, жестко сжимая мои бедра. «Не так быстро, крошка!» — рычит он мне на ухо, входя как по маслу. «Раз уж тебя не будет ночью, должен же я оторваться!» И с этими словами он, как бешеный, начал вбиваться в меня сзади.